Глава 7. Поединок. Бобров и худой секундант выбрали ровную площадку и оттеснили любопытных подальше. «Господа, прошу подойти сюда!» Я остановился в 3 шагах от Белинского. Он смотрел на меня зло, плотно сжав губы и нервно теребя пальцами край рубашки. «Господа, это последний шанс решить дело миром!» «Не может быть и речи!» — мой противник дернул плечом. «Только смерть сотрет бесчестие!» «Ешки-матрешки! Сколько ненужного пафоса и максимализма! И откуда такие наивные романтические дураки берутся? Возьмите ваше оружие. Вы можете фехтовать только им. Использование другого оружия или таланта будет считаться бесчестным поступком». Видя, как нервничает Белинский, я усмехнулся. Он заметил это и еще больше насупился. «Так хочется убить меня? Сочувствую. У меня совершенно другие планы. Начинайте по моей команде». Бобров протянул мне бронзовый канделябр и тут же отошел вместе с секундантом в сторону. Худой поднял руку и резко опустил. «К барьеру!» Не торопясь, приглядываясь друг к другу, мы сходились к центру площадки. Канделябр — это, конечно же, не шпага, чтобы им фехтовать. Он скорее похож на тяжелую дубинку странной формы. Вы когда-нибудь дрались на дубинках? Не скажу, что я специалист по таким развлечениям, но пару раз доводилось применять подобное оружие. Убить, попав в голову, как нечего делать. Один удар, и противник валится на землю, как подкошенный. А мне этого допустить нельзя. Драться Белинский не умел совершенно. Бестолково размахивал подсвечником, кружа вокруг и отпрыгивая от любого моего движения. Через 5 минут он запыхался, и я перешел в контратаку. Удар, еще удар. Я подловил его, ткнув прямым ударом, и сцепил канделябры. Дернул, заставляя его схватиться за оружие 2 руками, и притянул к себе. Зрители что-то кричали, но я не вслушивался, чтобы не отвлекаться. «Сударь, кто надоумил вас бросить мне вызов?» «Не ваше дело», — Белинский дергал канделябр, пытаясь освободиться. «Нет, мое. Мало того, что вас обманули, так этот кто-то сделал мишенью меня. Вам должно быть все равно. Вас отсюда унесут мертвым». Он все-таки сумел разъединить бронзовые крючки и отскочил назад. И снова набросился с новыми силами. Несколько взмахов, звон металла, и опять заклинившие канделябры сцепились между собой. Мы вновь оказались лицом к лицу, так что можно было разговаривать шепотом. «Господин Белинский, вы вообще в курсе, что произошло между мной и вашим другом? Это не я явился к нему, а он напал на меня и моих домашних, да еще и с толпой отцовских опричников. Вы врете! Можете спросить надворного судью. Михаил Карлович Шварцберг, знаете такого?» «А-а-а!» — с криком Белинский отпрыгнул, расцепив канделябры. «Никогда больше не выберу эти дурацкие штуки в качестве оружия». Мы сошлись еще раз, нанося и отражая удары. Только сейчас мой противник пошел ва-банк. У меня даже мурашки по загривку побежали. Белинский вливал в несчастный канделябр раскаленный эфир. Сволочь! Талант использует. Еще 2-3 секунд, и бронзовый светильник превратится в нечто, способное разрубить меня пополам. В дело неожиданно вмешался Анубис. Поднялся из глубины, будто огромная рыбина, и рявкнул натуральным могильным голосом. Даже мне стало не по себе от такой жуткой магии. А мой противник побледнел, потерял концентрацию и рассыпал эфирное плетение. «Ну, держись, подлец!» Я отбил его подсвечник, резко уронил руку вниз, чуть наклонился и врезал ему по ноге. Подсечка вышла что надо. Белинский опрокинулся, рухнул навзничь и выпустил из руки канделябр. Где-то далеко шумела толпа, то ли возмущаясь, то ли наоборот подбадривая меня. Плевать на них. Я должен закончить этот балаган немедленно. Белинский хотел подняться, но перед его лицом оказалось мое бронзовое оружие. Он выдохнул и откинулся на землю. «Добивайте быстрее! Не хочу мучиться!» «Мальчишка! Ой, мальчишка! Сударь, за кого вы меня держите? Я похож на убийцу? Думаете, мне доставит удовольствие ваша смерть? Я... Мне не нужна ваша жизнь, дорогой вы мой. И ваших товарищей тоже. Мне и Шереметьев был безразличен, пока не захотел отобрать мое наследство. Вы обманываете меня. Какой в этом смысл? Проще было бы вас убить, тем более по всем законам я имею на это право. Вы нарушили условия поединка и собирались применить талант. Ну и кто из нас обманщик?» Белинский поджал губы, но возразить ему было нечем. Я протянул ему руку. «Предлагаю закончить дуэль и разойтись миром. Берите своих товарищей, езжайте к судье и узнайте, как было на самом деле. А потом найдете меня и принесете извинения, если, конечно, так подскажет ваша совесть». Он лежал на земле, смотрел на меня снизу вверх и жевал губы. Умирать ему расхотелось, а согласиться на мои условия не позволяла гордость. «Решайте, сударь, я устал ждать, когда вы найдете свою честь». «Согласен», — выдохнул он, сжав зубы. Я улыбнулся совершенно по-дружески и протянул ему руку. «Поднимайтесь, сударь. Не слишком хорошее место вы выбрали, чтобы отдыхать». Он встал с моей помощью и скривился, опираясь на левую ногу. Все же я неплохо приложил его во время драки. «Господа!» — к нам подскочил худой секундант. «Мы примирились!» Белинский кивнул, подтверждая мои слова. Публика, хоть и стояла далеко, услышала и разом зааплодировала. Ох, они все же умудрились устроить балаган из дуэли. Я обернулся к двум другим противникам. Добролюбов сплюнул на песок, отвернулся, а Писарев поморщился, будто съел дохлую мышь и гордо задрал подбородок. Хотят продолжения дуэли? Думают, что справятся лучше? Худой уводил прихрамывающего Белинского, а ко мне спешил Бобров, лыбясь и радостно размахивая руками. Но в этот момент я почувствовал запах озона. Волоски на руках встали дыбом, перед глазами дернулась мелкая рябь, а в горле встал комок. Ёшки-матрешки, магия! Секунда, и в меня полетел огненный всполох, убийственная атака природного таланта. Пламя окутало меня, будто падшего ангела. В голове мелькнула мысль: «Все, конец». Но тут же на груди вспыхнул защитный знак, нарисованный вчера. Огонь не смог пробиться через невидимую преграду, и только волосы на голове затрещали от жара. Языки огненного всполоха бессильно зашипели и пропали, будто их и не было. А я уже разворачивался, ища глазами врага. «Кто посмел? Кого я сейчас буду сильно обижать за подлое нападение в спину? А ну, выходи, зараза!» Его взгляд было ни с чем не спутать. Так смотрят промахнувшиеся охотники, убийцы и отвергнутые парижанки. Губы колдуна искривились, а сам он подался назад, ожидая ответной атаки. «Анубис, фас!» — мысленно скомандовал я. Мой талант зарычал и ринулся на обидчика. Вот только Бобров успел первым. Бух! Выстрел громобоя ударил по ушам. Алая полоса прочертила площадку и вонзилась в грудь мага. Заряд вспыхнул и осыпался искрами, не сумев пробить защиту. Но следом атаковал Анубис. Выбросил темный протуберанец и захлестнул им горло колдуна. Тот захрипел, а магическое щупальце уже втягивалось обратно, вырвав из тела противника что-то прозрачное и мерцающее. Бух! Бобров выстрелил еще раз, но заряд попал уже в мертвое тело и только отбросил его на землю. А внутри меня Анубис, урча и чавкая, пожирал нечто, выхваченное из колдуна. Душу, жизненную силу, астральное тело и знать не хочу. Меньше знаешь, крепче спишь. «А-а-а!» Женский крик взлетел над площадкой. Среди зевак возникла паника. Люди заметались, вопя и разбегаясь по кустам. Не обращая на них внимания, я пошел к трупу. Странное дело. В дуэли должны были участвовать одни, а умер совершенно другой. Убитый лежал на траве, раскинув руки. В мутных глазах застыло удивление, а рот был перекошен. Лицо совершенно незнакомое, даже мельком его никогда не видел. Рядом оказалась троица, вызвавшая меня на дуэль. Они выглядели ошарашенными, разглядывая несостоявшегося убийцу, моргая и нервно сжимая кулаки. «Ваш знакомый?» — спросил я их. «Нет», — дернулись Добролюбов и Писарев. Белинский промолчал, но по лицу было видно, он знает мертвеца и совершенно не ожидал от него подлой атаки. «Я запрещаю продолжать дуэль!» — к нам подлетел господин в парчевом камзоле, расшитом золотом. «Запрещаю! Вы!» — он обвел рукой троицу. «Никаких больше нападок на Урусова! Узнаю, сошлю в Сибирь, и никакие покровители не помогут! Какой бесчестный поступок — напасть со спины! Мы... Вы, не вы...» «А никаких больше дуэлей! Позор! Подите вон отсюда!» Господин повернулся ко мне, схватил за руку и начал трясти. «Антон Антонович Духановский, помощник градоначальника Сквознякова. Очень рад знакомству. Не волнуйтесь, дорогой Константин Платонович, мне Мария Алексеевна уже все рассказала. С этим, — он указал на труп, — мы немедленно разберемся. Все будет хорошо, обещаю». «Понятно. Княгиня замолвила за меня словечко перед городским начальством. Все-таки она имеет тут вес, несмотря на всю эпатажность и мнимое сумасшествие. Меня окружили Бобров, Александра, Диего и княгиня. Поздравляли с победой, радовались, что я остался жив. Рыжая пищала от восторга и подпрыгивала на месте, хлопая в ладоши. Труп незнакомца, напавшего на меня, утащили мрачные полицмейстеры, которые тоже смотрели дуэль. Ох и порядочки у них тут. Ведь есть указы против поединков. Еще Петр издавал. Но всем плевать. И даже официальные лица не обращают на них внимания. С Белинским вышел казус. Поврежденная нога у него совсем отказала, и он повалился в траву. Вокруг него бегал какой-то его товарищ и сокрушался. «Что делать? Как же быть?» «Уйди, Гаврила Николаевич! Не мельтеши!» — отмахивался Белинский. «Сейчас мужиков позовем, они меня домой понесут». Когда эти мужики крепостные прибежали, с ними подошел растрепанный дворянин с заспанным лицом. «А чего? Все, закончили дуэль? Чем решилась?» Белинский покосился на него и покачал головой. «Проспал ты все, Иван Александрович. Вон, у Добролюбова спроси». «Ой, он опять критиковать меня будет. Я и так вижу, кто виноват. Говорил вам, дуэли — это зло». Я помахал рукой всей этой компании и пошел к экипажу. Домой. То есть в особняк княгини. Отмываться от запаха гари, обедать и отдыхать. А еще у меня адски чесалась грудь, там, где располагался защитный символ. Обратно я ехал с княгиней. Марья Алексеевна желала поговорить со мной и властным движением руки отправила Боброва в карету к девушкам. «Константин, ты меня поражаешь!» Она уселась напротив и покачала головой. «Плохо сражался?» «Наоборот, в хорошем смысле. Давненько я не получала таких впечатлений. Стараюсь для вашего удовольствия». Я изобразил поклон, чуть-чуть насмешливый. «Не ерничай», — княгиня улыбнулась. «А лучше скажи мне, ты послужить не хочешь?» «В каком смысле?» «Покровитель тебе нужен, могущественный. В опричники бы тебе пойти, в какой-нибудь сильный род. Или к императрице на службу, чтобы всякая шелупонь опасалась тебя задевать». «Зачем?» «Не любят у нас дворяне таких, как ты, независимых да ярких. Был бы ты неказистым да бесталанным, на тебя бы и не посмотрел никто. А так слишком уж выделяешься». «Не хочу, Мария Алексеевна. Спасибо за заботу, но не хочу». «Вот как?» «Плясать под чужую дудку я в Сорбоне наелся». «Вот посюда», — я провел ладонью по горлу. «Сил больше нет чужие прихоти выполнять. Я как-нибудь сам». Марья Алексеевна покачала головой. «С огнем играешь, Костя. Или взлетишь так высоко, что другим и не снилось. Или подпалят тебе крылья. Больно падать будет. Ушибешься». «Я справлюсь». Она усмехнулась, но в ее глазах стояло одобрение. По крайней мере, мне так показалось.